«Вон туда, где в стороне от лестницы есть удобный травянистый уступ». Стасик поднялся. Сперва по ступеням, потом просто по склону. И вдруг понял, что сильно устал. И главное, отчаянно захотелось есть. Ну что ж, все как в походе. Стасик расположился на лужайке размером со стол для пинг-понга. Этот горизонтальный выступ берега среди чертополоховых джунглей словно кто-то нарочно сделал, чтобы сидеть и поглядывать с высоты. Стасик и поглядывал. И жевал полдник. 2 ломтика хлеба с маргарином. Мама перед школой положила ему этот припас в сумку. «Эх, мама, мама, знала бы ты, где сейчас твой сын». Но печальная эта мысль скользнула, не оставив горечи. Потому что хорошо было Стасику на спокойной солнечной высоте с искрами паутинок. Пространство уже наполнялось желтоватым предвечерним светом. Солнце теперь висело невысоко от башен старинного монастыря, что поднимался над обрывом далеко за фермами деревянного кружевного моста. Стасик слизнул с ладони крошки, вытер пальцы о штаны и кинул вниз скомканную газету, обертку от бутерброда. Белый комок попрыгал по склону и застрял в чертополохе. Он Стасику напомнил белый шарик, лагерь напомнил. А значит, и ненавистного бледного Чичу с дружками. Ну зачем вспоминать о них? Лучше бы их никогда на свете не было. Шарик сказал тогда: «Развеять в самую мелкую пыль». Это выходит на атомы? Все, что есть на свете, состоит из атомов. Стасику это объяснила соседка-восьмиклассница Люська Полтавская 2 года назад, когда американцы взорвали над Японией атомную бомбу. Ребята на улице тогда спорили, что такое атомная и почему она так здорово трахнула. Ну вот, Люська, она добрая и спокойная, подошла и рассказала про атомы, что они совсем крошечные, невидимые, меньше микробов, а сила в них громадная. «Значит, я тоже из атомов состою?» — осторожно спросил Стасик. «А как же?» Дело было под вечер. Стасик тихонько пришел домой, приткнулся в уголке. Мама заволновалась. «Ты что присмирел?» «А мы не взорвемся, раз мы все из атомов». «Боже ж ты мой, что это делается?» — расстроилась мама. А Юлий Генрихович объяснил, что атомы сами по себе не взрываются. Атомной бомбе нужны соответствующие условия, очень сложные и секретные. Лишь при них она сработает. «Тогда хорошо», — успокоился Стасик. «Чего хорошего?» — сказала мама. «Сбросили не на армию, а на город, где мирные люди, дети и матери. Они-то при чем?» «Да я не про то, что сбросили», — насупился Стасик. «Я про то, что хорошо, что не взорвемся». Скоро японцы все сдались в плен, и Юлий Генрихович говорил, что атомная бомба тут ни при чем. «Эта страна была обречена ходом истории». Стасик был согласен. Наша Красная Армия вполне могла победить самураев и без помощи американцев. Уж если Германию расколотили, то какую-то крошечную Японию. Но так или иначе, а была полная победа, и теперь каждый год 3 сентября — праздник, нерабочий день. «Ой, да как же это он забыл? Это же завтра. Совсем вылетело из головы из-за истории с капсулем. Значит, завтра не надо идти в школу. А послезавтра эта история, скорее всего, забудется. Нина Григорьевна, она вовсе даже не злопамятная». Стасик на радостях дрыгнул ногами, завалился на бок и не удержался на выступе, покатился кубарем. Нет, плохого не случилось. Кувыркнулся несколько раз, уцепился за бурьянные стебли, сел, головой помотал. Фу ты, приключение какое! Помигал и увидел перед собой отвесную глинистую проплешину. Глина была хорошая, светло-серая. Стасик поцарапал ее пальцем. Берег был обращен к северу, солнце его не сушило, и глина даже сверху оказалась влажная. А когда Стасик раскопал поглубже, совсем замечательная, размачивать не надо. Жаль, что нет с собой весов, а то прямо здесь можно было бы заняться шариками. Ладно, бильярд — это потом, а пока он слепит что-нибудь на память о сегодняшнем путешествии. С глиняным комком Стасик забрался на прежнее место. Глина сперва крошилась под пальцами, потом стала плотной и податливой. Стасик слепил брусок, похлопал им о коленку, чтобы атомы спрессовались получше. На сером тесте отпечаталась кривая, похожая на морского конька, коросточка давней ссадины. Рядом с коньком Стасик задумчиво вдавил палец. Потом сорвал с травы похожий на гусиную лапку листок и тоже оттиснул. Все прожилки отпечатались. Стасику вспомнилась книжка про древние времена. Там была картинка с куском каменного угля, на нем отпечаток листа с дерева. С того, которое росло 100 миллионов лет назад. Значит, если бросить сейчас этот глиняный кусок, через миллионы лет он кому-нибудь попадется в руки, твердый, окаменевший. И этот кто-то увидит листик травы, которая росла вот сейчас, при Стасике. А тогда это сейчас будет давняя древность, страшно подумать. И след от содранной подсохшей коленки, и оттиск пальца. Юлий Генрихович рассказал, что узор на пальце у каждого человека свой, двух одинаковых не бывает. И останется след от Стасика навеки вечные. Мысли о вечности, вроде тех, что появлялись в больнице, опять пришли к Стасику. Не страшные, чуточку печальные и серьезные. А мысль забросить своей рукой в эту вечность камушек была чуточку дерзкой, жутковатой, но заманчивой.